а у самых губ привязана губная гармошка. Короче, ты знаешь, о чем я говорю. Выглядит чертовски глупо, да и музыка паршивенькая. Но Венас Куэбера получается очень хорошая музыка. Вот как? Значит, ты бы не прочь поменяться с ним местами? Даже не знаю. Никогда об этом не думал. Но ты подумай, а я пока схожу в туалет. Эту сцену нельзя не привести здесь из-за того, что случилось дальше. В тот вечер мы вдвоем сидели на улице, спустились сумерки, воздух наполняли тяжелые ароматы цветов, и высокое, похожее на звук динамика гудения насекомых. Было достаточно тепло, и я не стал надевать рубашку. Когда я потянулся за стоявшей у меня под креслом колой, у меня в голове вдруг снова всплыл вопрос о том, хотел ли я быть Уэбером. Буквально через мгновение, а то даже и раньше, я вслух произнес: «Никем я быть не хочу, я в порядке». Не успев договорить, я почувствовал, так что-то колит в спину. Множество царапающих мне спину острых иголок. Вытянув шею и полуобернувшись, я уставился на маленькую черную птицу, которая просто замерла на моем плече. Это оказалось таким потрясением, что я дернулся в сторону, и птица тут же вспорхнула и улетела. Провожая ее взглядом, я повернулся лицом к дому, и когда немного успокоился, понял, что там, в дверях, стоит, засунув руки в карманы, Венаск. «Эй, вы видели? Птица у меня на спине. А ты видел свою татуировку? Взгляни». Конечно же, ее не было. Моя татуировка улетела. Если тебе интересно, Фил, то у Эбера она осталась. И что это означает? Ничего, просто ты теперь знаешь, кто ты такой. Ты же сам только что сказал, я в порядке. Если бы все было так просто. Шло время. Полночь стала настоящим хитом. Уэбер познакомился с Каллен Джеймс и влюбился в нее. Она ответила «нет». Ему стало сниться Рондуа. Она по-прежнему отвечала «нет». Он вернулся в Калифорнию, чтобы подготовиться к съемкам удивительной. Но все никак не мог перестать говорить об этой женщине. Когда я, наконец, познакомился с ней, она показалась мне довольно милой и в некоторых отношениях необычной, но уж никак не пределом мечтаний мужчины. Мне гораздо больше понравились ее высоченный супруг и дочурка. Венас умер как раз во время съемок удивительной. От удара в номере мотеля в окрестностях Санта-Барбары. Последнюю нашу встречу мы смотрели по телевизору. Смотрели полицию Майами, отдел нравов. Его любимый сериал. А затем отправились с животными на долгую прогулку. Я уже не знал, что он собирается на неделю уехать и позаниматься с одним из своих учеников. У него не было школы, и он никогда не вел уроков как таковых, но ученики у него были. и я полагал, что они учатся у него так же,